Издательство АСТ. Клей Маклауд Чепмен. Пожиратели призраков. Текст читает Сергей Соколов. Пролог. История о привидениях. Посвящается М. Душистые плоды волшебного растения они давали всем, как призраки, глядя. И каждый, кто вкушал, внимал, во мгле забвения, как ропот волн, стихал, далеко уходя. Сердца в сознании всех, как струны, трепетали. И если кто из нас друг с другом говорил, невнятные слова для слуха пропадали, как будто чуть звеня во мгле безбрежной дали, как будто приходя из сумрака могил. Альфред Теннисон. «Вкушающий лотос». Перевод Бальмонта. То священник придет и осмотрит. И если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Левит. Глава 14, стих 44. Синодальный перевод. 3 года назад. Это Сайлос придумал тащиться на погост. Мы закинулись еще у него в общаге, чтобы кислота успела дать в голову. К тому моменту, как мы подошли к кованому железному забору вокруг голливудского кладбища, все четверо были уже сильно под кайфом. «Что мы творим? Что мы творим?» Все бесконечно бормочет себе под нос Амара. «Что мы творим? Что мы...» «Помянем ушедших», — шепчет Сайлос, первым перелезая через забор. Он просто перепрыгивает через высокие шипы, как олимпийский чемпион по расхищению могил. Такое преступление тянет на золотую медаль. Бедный Тобиас, кажется, никак не поймет, куда ставить ногу. Его потрепанные венсы постоянно скользят. Прямо воплощение дохляка на детской площадке, у которого не хватает сил подтянуться на перекладине. Ему стыдно просить о помощи, и он отталкивает руку Сайлоса всякий раз, когда тот ее предлагает. «Я сам», — все бормочет он. «У дороги стоим только мы с Амарой, поэтому тянем руки к тощей заднице Тобиаса и толкаем. Я буквально чувствую кости в его ягодицах. На мгновение складывается впечатление, что он взлетает, как летучая мышь, хлопающая крыльями в синеве неба. Амара следующая. Она начинает визжать, практически насаживаясь на одну из ржавых копий. Мы все шикаем на нее, по крайней мере, пытаемся в перерывах между приступами смеха. Она перелезает через забор и падает лицом вниз. Я не могу разглядеть в темноте, как она приземлилась. Сайлос не разрешает нам включать фонарики на телефонах. Так что сначала волнуюсь, не расшибла ли Амара черепа надгробную плиту или типа того. Но она хихикает, как настоящая ведьма, катаясь по траве, так что с ней все точно нормально. «Давай, Эрин!» — зовет Сайлос. Он держится руками за решетку, почти просовывая между ними лицо, будто заключенный, которого я пришла вытащить. «Твоя очередь». Я не могу удержаться. Его лицо так близко, и губы так близко. Наклоняюсь и целую его через забор. На моих щеках остается ржавчина, размазывая макияж. Да уж, привет, столбняк. «Боже, какая гадость!» — театрально громко шепчет Амара. «Снимите уже себе гробницу». Внезапно я начинаю паниковать. «Я не могу через это перелезть». «А если я оступлюсь и упаду на острые пики?» «Аккуратно», — отзывается Сайлос. «Я тебя держу». Он и Тобиас хватают меня за ноги, пока я подтягиваюсь на самую высоту. Представьте пирамиду черлидерш, где две гимнастки подкидывают меня в воздух. Я выделываю самое офигенное сальто и приземляюсь четко на надгробие в стиле «добейся успеха». И ошибетесь. Я сваливаюсь прямо на задницу. Очень больно. «Порядок?» — нависает надо мной Сайлос. «Кажется, я сломала бедро». «Заживет», — отвечает Сайлос. «Хватай мою руку». Сайлос говорит, прыгай на одной ноге. Сайлос говорит, погладь себя по голове. Потрогай нос. Сайлос не говорит. Мы вчетвером идем по извилистому ряду торчащих, как кривые зубы, надгробий. Кладбище называется Голливудским, потому что парочка уроженцев Ричмонда стали известными 100 лет назад и вернулись только после того, как откинулись, уже в качестве трупов. Все рано или поздно возвращаются в Ричмонд. В основном здесь лежат дохлые конфедераты, но есть и парочка забытых звезд. Туристы фоткаются рядом с их безвкусными могилами, но сегодня, уже после закрытия главных ворот, единственные местные обитатели лежат на глубине 6 футов, и все 135 акров этой земли принадлежат нам. «За мной», — говорит Сайлос, — «смотрите под ноги». Тобиас, как по сигналу, спотыкается. Никто и не сомневался, он ни черта не видит и при свете дня, даже в своих огромных очках. Замените дневной свет на лунный и добавьте несколько гранитных камней преткновения, и сразу поймете, почему Тобиас еле плетется. «Куда мы?» — не могу не спросить я. «Увидишь». Сайлос никогда не говорит, что задумал. Это же испортит сюрприз, так? У него есть сверхъестественная способность сплачивать всех и заставлять делать практически все, что захочет, а больше всего на свете он хочет бежать. Его жажда жизни одновременно притягивает, захватывает и жутко изматывает. Кого волнует, что завтра утром нам на учебу? Нам же объяснили, что образование для идиотов. Сайлос говорит, что мы лучше остальных ослов старшекурсников, и кто мы такие, чтобы спорить. Мне вот нравится эта идея. Сайлос прямо вышибает из головы запреты, помогает потеряться в моменте. Кататься на поездах в ночи, уезжать непонятно куда и насколько, шататься по плантациям с привидениями до тех пор, пока солнце не взойдет над заброшенными табачными полями. «Город наш», — всегда говорит он, — «4 мушкетера. Все за одного и один за Сайлоса». Мы познакомились благодаря взаимному восхищению постмодернистскими авторами во время курса литературной мастерской в наш первый год. В основном мы косплеим Пола Остера, Сайлос хочет быть Дэвидом Фостером Уоллесом с банданой и так далее, Тобиас забил Де Лило. У Амары нездоровая одержимость пинчоном, поэтому она выбрала его. Сайлос сказал, во мне есть что-то от Латема, но я его не читала. «Давай без его Эгерса», — сказала я, надеясь прозвучать многозначительно. «Я стану первой в мире Эрин Хилл». Литературный мир был нашей устрицей, и с Сайлосом я чувствовала себя черной жемчужиной. «Меня что-то укусило», — стонет Амара, хлопая ладонью по голому плечу. Видимо, дошло, что это неподходящий наряд для расхищения гробниц. «Далеко еще?» «Почти пришли. Может, уже скажешь, куда мы идем? Меня тут жрут заживо». «Терпение», — отвечает Сайлос. «Самое лучшее достанется тем, кто ждет». Херувим на колонне поворачивает ко мне голову как раз в тот момент, когда я прохожу мимо. Я застываю, чтобы убедиться, глядя на пухлого голенького младенца с хрупкими крылышками. Его размытые глаза моргают в ответ. О, хорошо, мне это не почудилось. Приятно знать. Каменные черты отшлифованы десятилетиями дождей и ветров, превратившими лицо в серую плоскость. Но веки все еще остались, моргающие над двумя каменными шариками, похожими на тухлые яйца. Надгробие слишком маленькое для взрослого. О, черт. Тут похоронен ребенок. Я сказала это вслух. Сложно судить наверняка. Я провожу рукой по надгробию, обводя кончиками пальцев каждую букву, словно читаю шрифт Брайля. Лонни Надлер, Божье дитя. Эрин, Сайлос берет меня за руку, вырывая из мыслей. Все хорошо? Да. Точно? Ага. Не улетай. Просит он и тянет за руку через неровный ряд могил. И в моей голове, и про себя, по крайней мере, мне так кажется, я повторяю: «Не улетай, не улетай, не надо». Надгробия так и танцуют. Мрамор продавливается, статуи поворачиваются, когда я прохожу мимо. С таким же успехом они могли бы отбивать чечетку, размахивая зонтиком. Любимая жена. С любовью. Он ушел слишком рано. Тело мертво, но душа осталась. Мне просто надо успокоиться, глубоко дышать, не психовать. «Что мы творим?» — повторяет Амара. «Что мы творим? Что мы творим?» «Мы расширяем личные границы», — наверное, мог бы сказать Сайлос. «Мы живем на полную. Мы превращаем город в личную игровую площадку, воем на Луну». Но он молчит и тихо ведет нас мимо прыгающих могил. Тобиас не издает ни звука. Не вылезает из своей раковины. Сразу видно, кислота ему не помогла. Не хочу знать, какой фильм ужасов сейчас показывает его сознание. Но мне плевать. В моем мире есть только я и Сайлос. Он держит меня за руку. Он ведет меня, мой вечный лидер. Я даже не уверена, что мои ноги касаются земли. С таким же успехом я могу быть воздушным шариком. Моя рука — веревочка, и Сайлос бежит по кладбищу, пока я качаюсь на ветру. «Пришли», — говорит он. Останавливаемся перед мавзолеем, который выполнен в странной помеси масонского и египетского стилей. Бетон покрыт сырняком. Нет, забудьте, это краска из баллончика. Приходится прищуриться, чтобы разобрать, что там нацарапано. Да и все равно искаженные слова не хотят застывать, поэтому я могу их прочитать. Удается разглядеть лишь «Восстань, фантом Ричмонда, восстань». Ворота в гробницу должны быть заперты, правда? Но Сайлос без проблем их открывает. Петли поддаются с ржавым скрежетом, который эхом разносится по всему кладбищу. «Хрена с два», — говорит Амара. «Я туда не пойду, там пауки». «Тогда жди снаружи», — отзывается Сайлос. «Стой на стреме». Мавзолей так и проглатывает его. Следующим, словно потерянная тень Сайлоса, просовывает голову Тобиас, стараясь не задеть головой дверной проем. «Подожди меня», — наверное, сказала бы тень Сайлоса. «Подожди...» Амара смотрит на меня. На этом этапе нашей дружбы мы усовершенствовали экстрасенсорные способности, общаясь друг с другом исключительно мозговыми волнами. «Ты правда собралась туда идти?» — спрашивает она глазами. Ее голос громко и ясно звучит в моей голове. «Ну, наверное, да. Мы ведь зашли так далеко». «Какого хрена, Эрин?» — явно недовольна она. «Серьезно? Идем со мной». «Нет, ни за что. Ну и ладно, лохушка». Я ныряю в мавзолей и сразу же чувствую падение температуры. Холод так и обволакивает. Просачивается сквозь кожу, проникая до самых костей. У меня есть минутка тишины, пока Сайлос и Тобиас строят планы, а Амара снаружи осталась сотнями спящих трупов прямо у нее под ногами. Я делаю то, что и всегда в такие моменты. Достаю из кармана маркер и нахожу на стене свободное место. Житель этого мавзолея простит мне одну маленькую надпись, учитывая бесчисленное множество других. Некоторые парочки оставляли свои имена. Пол плюс Ханна навсегда. Кто-то просто рисовал пентаграммы. Кто-то оставлял левые слова и фразы. Зомби, ура страшилкам, охотники за привидениями. Мой вклад по сравнению с этим относительно прост. Здесь Эрин. В настоящем времени, не прошедшем, я оставляю частичку себя. Я всегда буду здесь. «Господи, как холодно!» — пищит за мной Амара. Она не может долго оставаться одна. Она это знает. Я это знаю. Сайлос точно это знает. У нее не выходит быть в одиночестве. Амара подходит сбоку и обвивает руку вокруг моей, сильно дрожа. «Соскучилась?» «Всегда», заверяю я. Мы, сгорбившись, шагаем на сеанс Сайлоса. «Садимся в круг», — командует он. Он даже принес свечи. Ну еще бы. В его рюкзаке целый магазин сверхъестественных примочек. Сайлос достает всю необходимую атрибутику и переходит к делу. «Я не собираюсь сидеть на чьей-то могиле», — огрызается Амара. «И на этот раз я не собираюсь с ней спорить. Вокруг шуршат и щелкают насекомые. По моей ноге ползет километровая многоножка и не слезает, сколько бы раз я ее не стряхивала». «Я иду к промежности», — шепчет она, извиваясь. «Да-да-да, берегись». «Да ладно», — говорит Сайлос, возвращая меня к реальности. «Мистер Пул не будет против». «Кто это?» — спрашиваю я. «Не слышала о У-У-Пуле? Некоторые зовут его ричмондским вампиром, но это все бред, он просто фантом». Фырканье Амары эхом разлетается по всему склепу. «Прости», — добавляет она, — «но что такое фан... как-то там...» «Фантом. Тот, кто застрял между живыми и мертвыми». «Бедняга», — шепчу я, отвлекаясь на жидкие тени у свечей. Я не чувствую ветра, но пламя явно от чего-то дрожит и раскачивается. «Помоги», просит Сайлос Тобиаса, пальцами руки водя по мраморной задвижке. «Ладно», — без проблем соглашается тот. Это первое его слово на кладбище. Сайлос говорит: «Помоги влезть в склеп». Сайлос говорит: «Помоги вырыть могилу». Сайлос говорит: «Мычит Амара. Что вы делаете? Мне лишь нужен его язык. Что-что, прости? А ну, повтори, мать твою! Говорят, если отрезать фантому язык, можно говорить с мертвыми, поясняет Сайлас настолько праздно, будто это самый общеизвестный факт. Нет, говорит Амара и словно отскакивает от мраморных стен. Всего хорошего, я пошла. Уже как-то поздно пасовать, тебе не кажется? Издеваешься? Ты не говорил нам, что собрался отрезать части трупов. А ты бы тогда пошла? Конечно, нет. Я смотрю со стороны, как пререкаются Амара с Сайласом. И нахрена мы для этого закинулись кислотой? Уточнила Амара. А почему нет? Ответил Сайлас. Его вечная фраза. Это поможет связаться с духами. Я хочу кое с кем поговорить. С его мамой, думаю я. Сайлас не произносит ее имя вслух. Ему и не надо. Мы все знаем, что она умерла, когда Сайласу было 9. Он всем говорит, что она умерла в аварии. Но только я знаю, что Сайлас сидел сзади, когда огромный фургон въехал в их Toyota Matrix на автостраде. Сайлас рассказал, как отлетела по воздуху машина, как он потерялся в этом водовороте, как помнил развивающиеся вокруг лица волосы его матери, пока изгибалась ее шея. Все больше и больше. И внезапно они встретились взглядом. Налитые кровью глаза матери смотрели на заднее сиденье сквозь щель в подголовнике. Ее подбородок покоился между лопатками. Позвоночник сломался так, что голова чуть не отлетела. Единственное, что удерживало ее на теле — сморщенная кожа. Но это не помешало ей говорить. Она казалась такой испуганной. Не понимала, что происходит. Она уже умерла, но все равно со мной говорила. Сказала, что все будет хорошо, что я буду в порядке, что она любит меня. Сайлас отделался парой царапин. «Чудо», — говорил он. Тогда-то он и начал верить в призраков и всегда гнался за своей мамой. Мавзолей почти разваливался. Всего пара ударов пяткой Сайласа, и камень рассыпался, открывая вид на гроб. «К черту!» — стонет Амара. «В жопу это все!» «Берись за ту сторону», — поясняет Сайлас Тобиосу. «Помоги мне вытащить». Пока парни вызволяют какого-то недодракулу, или как там назвал его Сайлас, Амара и я стоим сбоку. Мы обе понимаем, что это ужасно. Амаре не надо объяснять, что она будет винить меня, потому что вечно уверенного Сайласа винить невозможно, а себя она, конечно, не винит никогда. Мое внимание переключается на вход в мавзолей, на давящую темноту. «Ребят?» Но никто не слушает. «Ребят?» «Что?» — спрашивает Сайлас. «В чем дело?» «Призраки». Все, что могу сказать я, указывая на вход. Кладбище кишит ими. Над могилами летают круги света. Они приближаются. Летят к нам. «Вы ведь тоже их видите?» — шепчу я. «Пожалуйста, скажите, что да». «Что это?» — в шоке спрашивает Амара. «Бежим», — говорит Сайлас. Сайлас говорит. Сайлас говорит. Сайлас хватает меня за запястье и тянет. Моя рука дергается, а потом остальную часть тела вытаскивают из гробницы. Я не могу отвести взгляд от шаров света, прыгающих по рядам могил, от призраков, тянущих свои призрачные тела все дальше и дальше. Стоп. Это не призраки. Это фонари. За нами гонится охрана. Твою же мать! Мы столкнулись с самой жуткой в мире полосой препятствий. Сзади около 3 фонариков. Нас больше, чем их, а это значит, что хотя бы у одного есть шансы выбраться. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — кричит Сайлас через плечо. Амара кричит. Ей конец, без вопросов. У нее ни за что не получится добежать. Я обещаю себе, что внесу за нее залог. Мои родители раскошелятся, чтобы вытащить ее из тюрьмы. Там же можно оплатить картой? Тобиас бежит первым. Он даже не оглядывается. Сраная длинноногая газель в джинсах-дудочках. Он перепрыгивает через могилы так, словно от этого зависит его жизнь. Черт, черт, черт. пыхтит он между каждым прыжком, а потом сворачивает влево и исчезает среди надгробий. Не хуже привидения. Слава богу, Сайлас не отпустил мое запястье. Я бы не выбралась, если бы он не бежал впереди и не вел меня по бесконечному лабиринту могил. Я мыслю слишком линейно для такой ситуации. Побежала бы прямо, а надгробия не ставят в один ряд. Херувимы подгоняют нас, хлопая в свои крошечные ладошки. Гранитный ангел торжественно качает головой. Я против воли думаю о своей маме, о том, как она во мне разочаруется. «Беги быстрее», — просит Сайлас. «Давай, Эрин!» Он дергает мою руку влево, и та чуть ли не ломается. Не успела я увидеть, куда падаю, как уже оказываюсь на земле. Шею щекочут травинки. Сайлас зажимает мне рукой рот. И я знаю, что должна быть как можно тише. Но все во мне кричит. Могила. Мы лежим на чьей-то могиле, прячемся за надгробием. Я изо всех сил пытаюсь задержать дыхание, когда мимо проходит охранник, позвякивая цепочкой ключей. Мы с Сайласом прижимаемся друг к другу, сжимаемся, вжимаемся друг в друга, чтобы поместиться за надгробием. Даже после того, как охранник пройдет мимо, мы не шелохнемся, пока не убедимся, что горизонт чист. «Как думаешь, сбежим?» — спрашивает Сайлас. Я вдыхаю его слова, ощущаю их на языке. Солнце взойдет через пару часов. Мы можем сбежать, а можем... «Нет». Я целую его так сильно, что он ударяется головой о мрамор, но не отстраняется. Я пропускаю пальцы сквозь его волосы, нащупывая опавшие листья. «Останься со мной». Я не хочу выходить из тени надгробия. Наши головы прижаты к нему. Грудь поднимается и опускается с каждым судорожным вдохом. Сердца не успокаиваются. Вдохи сливаются воедино, пока мы не синхронизируемся, дыша в унисон, разделяя легкие на двоих. Моя рука блуждает вниз по его груди и опускается на штаны. «Что ты делаешь?» — спрашивает он. «А ты как думаешь?» «Ты уверена? У меня нет защиты». «Да». «Нам нельзя шуметь». «Мы не будем», — шепчу я. Рука Сайласа опускается мне на талию. Это же его рука, да? Мне требуется мгновение, чтобы убедиться, что по моей коже не проходят крохотные ножки всяких тварей. Надо сосредоточиться на теле Сайласа, на его плоти, на его руках. Я чувствую шероховатость его пальцев, когда они проникают под мою кофту, и на мгновение выпадаю из реальности. Это больше не его пальцы, а волнистые насекомые, живущие в этих гробах, копошащиеся в навозе и грязи, лакомящиеся плотью каждого трупа на этом забытом богом кладбище. Давно забытых звезд, генералов конфедерации. А теперь и мной. Я следующее. У меня в голове крутится этот дурацкий детский стишок. Червячки снаружи, червячки внутри, червячки играют с ночи до зари. И теперь он так и застрял у меня в голове. Червячки снаружи, червячки внутри. Пальцы Сайласа оказываются в моем теле. Червячки снаружи. Я знаю, что всего лишь отхожу от наркоты, но это не мешает червякам ползать под моей кожей. Мне надо сосредоточиться. Идти за Сайласом. Червячки внутри. Губы Сайласа впиваются в мои, но его губы не губы, а личинки. Я чувствую, как одна падает на язык, заползает в горло. Червячки играют. Звенит молния на моей ширинке. Сайлас нашел то, что искал, что я предложила. А мне лишь надо пережить этот путь. Если я не буду открывать глаза, все пройдет не так уж плохо. Нужно лишь держаться за Сайласа. Держаться. Держать. Теперь я их слышу. Всех внизу. Мертвых. Видимо, мы их разбудили. Нарушили их вечный сон. Теперь они двигаются. Кувыркаются в гробах, осознают, что мы тут над ними извиваемся. Я слышу скрип их хрупких кулаков и не могу не представить, как они все дрочат прямо под нами. Сотни костей, обернутых в простыни, бьются о тесные стенки своих гробов. Мы воскресили мертвых. Каждый последний, ускользающий вздох, срывающийся с моих губ, должно быть, сильно их заводит. Они подбадривают Сайласа своими пересохшими голосами. «Давай, давай, Давай. Они хотят меня. Я больше не чувствую Сайлоса. В ту же секунду, когда он кончает в меня, его тело теряет очертания. Вся полнота его физической оболочки взрывается, и теперь я держу в объятиях не плоть, а клубок червей. Все они переплетены друг с другом, извиваются на моей коже, прокладывают себе путь сквозь меня, поверх меня. О боже, они все извиваются. Кормятся мной, они снаружи, они внутри. Они играют с ночи до зари.